сочельник. Зои не стала дожидаться хозяйку лавки. Вместо этого она отправилась в логово и провела вечер, решая, как спасти Бена. В том, что его надо спасать, она больше не сомневалась. И пусть у нее оставалось все еще много вопросов, но Зои решила, что разберется во всем по ситуации. Безумие, накрывшее город каменных статуй, добралось и до логова. На первом этаже, в самом его центре, возвышалась огромная елка, возле которой суетились несколько вампиров. Заметив среди них Льюиса, Зои нахмурилась. Выяснять отношения она не планировала, а так как рассчитывать на помощь Льюиса Зои, по всей видимости, сегодня не могла, то ей хотелось бы избежать встречи с другом, но ее желанию не суждено было сбыться. «Зои, иди к нам!» – закричал Дженсен, замечая ее на ступеньках. «Сегодня же сочельник! Мы должны проводить время с семьей!» «Твоя семья умерла лет 70 назад», – пихнул его в бок Сэмуэл. «Так что тебе придется отправиться на кладбище для встречи с ними». «Заткнись, Сэм!» – беззлобно отозвался Дженсен, вешая на колючую ветку ярко-розовый шарик. «Теперь вы моя семья. Хочется вам того или нет? И даже ты, придурок». «Сам придурок», – не остался в долгу Сэмуэл. «В следующий раз тебе придется искать нового барабанщика, раз ты такой умный». Зои зажмурилась так сильно, что в уголках ее глаз собрались слезы. Иногда ей казалось, что, становясь вампирами, люди глупеют или впадают в детство. Жизнь в логове походила на жизнь в слишком большой семье, где кто-то постоянно ссорился, выяснял отношения, дулся, мирился, и все это сопровождалось хлопанием дверей, звоном посуды, криками и другими не самыми приятными звуками. «Ты выяснила, что хотела?» Голос Льюиса вырвал Зои из оцепления, и она посмотрела на друга. «Нет, но как раз собираюсь это сделать». «Ладно». Льюис стоял напротив Зои и неловко переминался с ноги на ногу, больше ничего не произнося. «Как концерт?» – спросила Зои, чтобы хоть как-то сгладить возникшую между ними неловкость. «Отлично!» Донеслось со стороны елки голос Дженсена. «Жаль, что ты не смогла прийти, но мы планируем выступить сразу после Нового года еще раз, так что, если ты найдешь нового барабанщика». Перебил друга Сэм, и их перебранка началась по новой. «Они все время так», – махнул в их сторону рукой Льюис. «Ага», – не нашлась, что ответить Зои. «Ну, я пойду, мне пора». «Ладно», – снова повторил друг. Льюис отошел в сторону, пропуская Зои вперед, и она торопливо сбежала вниз по лестнице, а затем, стараясь не смотреть на елку, выскочила на улицу, усыпанную снегом. До булок Бена Зои добиралась почти бегом. Ей вспомнились слова хозяйки странной лавки про магию Рождества, и где-то внутри Зои начал зарождаться страх. Что если она уже опоздала? Сегодня сочельник, и если мысли Зои текли в верном направлении, то времени у нее осталось буквально до полуночи. Кофейня Бена была по-прежнему самым выделяющимся заведением на аллее. Темные окна тревожно взирали за украшенную к празднику улицу, вызывая непреодолимое желание бежать как можно дальше от булок Бена. «Что ж», – пробормотала Зои, подходя к дверям. Для собственного успокоения она подергала ручку, но, как и предполагала, замок оказался заперт. Тогда, быстро оглядевшись по сторонам, Зоя наклонилась к замку и сунула между дверью и косяком нож, который она предусмотрительно захватила из логова. Проковырявшись минут пять, она с тяжелым вздохом выпрямилась. Ничего не выходило. Замок оставался закрыт. Зое ничего не оставалось, как перейти к плану «Б». Вытащив нож и убрав его обратно в карман, она обеими руками схватила ручку и изо всех сил дернула. Дверь с громким треском распахнулась. «Прости, Бен», – виновато прошептала Зои, заходя внутрь и прикрывая за собой выломанную дверь. «Надеюсь, что ты не будешь сильно на меня сердиться». Включив свет, она осмотрелась. Внутри кофейни все было в порядке. Стулья стояли на столах кверху ножками, чистые стаканы аккуратно выстроились в ряд, а коробка с рождественскими украшениями стояла почти у самого входа. Создавалось ощущение, что Бен вышел всего на минутку, но так и не вернулся. Зои запоздало задалась вопросом, почему никто из работников Бена до сих пор не поднял тревогу. А потом увидела кое-что, что не заметила сразу. На барной стойке были развешаны пустые носки для подарков с написанными на них именами. Клара, Саймон, Лиза, Джо и Моника. Все сотрудники булок. А над ними висел плакат, на котором почерком Бена было написано «Счастливого Рождества!» «И не вздумайте возвращаться раньше, чем оно наступит, иначе я вас уволю». Значит, Бен их всех отпустил на праздники, поэтому никто и не заметил его пропажу. «Куда же ты делся?» Зои прошла через весь зал и заглянула в подсобку, как будто рассчитывала отыскать Бена там. Но в темном и пыльном помещении не было ничего, кроме кучи коробок, какой-то мебели и чего-то такого, чему Зои при всем желании не смогла подобрать определение. Жалея, что только зря сломала замок на двери Бена, она уже почти вышла из подсобки, как где-то в углу и померещился блеск. Зои остановилась и медленно развернулась. Ничего не блестело, но это уже было неважно. Зои словно учуяла запах свежей крови. Все ее чувства обострились, нервы напряглись. Она сделала шаг, и предмет снова заблестел. Со всех ног, бросившись в ту сторону, Зои едва не расшиблась об обломок стула, но удачно отделалась всего лишь занозой в ладони и парой синяков на руках. Блеск то пропадал, то появлялся. И когда Зои наконец добралась до того места, где находился этот таинственный предмет, она, не сдерживая эмоций, громко выругалась. В углу подсобки стояло зеркало, точная копия того, что она видела в магической лавке, того, про которого Льюис решил, что это зеркало Мередит. До магической лавки Зоя добралась за пару минут. Не обращая внимания на окрики прохожих и проклятия, летящие ей вслед, она просто бежала вперед. Получив доказательство того, что хозяйка лавки как-то связана с пропажей Бена, Зои больше не могла тянуть. Она была готова выломать дверь и в магической лавке, если это потребуется, потому что сомнений в том, что происходит какое-то злое колдовство, у нее больше не было. Дверь была там, где ей и следовало быть. Зои дернула за голову горгульи, не чувствуя никаких угрызений совести. Они могли бы и лучше следить за порядком в городе. У них под носом маги похищали людей. А где были крылатые блюстители закона? Бросив гневный взгляд на небо, где изредка пролетали патрули горгульи, Зои вошла внутрь лавки и сделала глубокий вдох. Несомненно, пахло точно так же, как в кофейне у Бена. Медленно продвигаясь вперед, Зои внимательно осматривалась по сторонам. Складывалось ощущение, что в лавке никого нет. Только тихо тикали настенные часы где-то в глубине помещения, но больше не было никаких звуков. Зои понимала, что ответ на вопрос, куда делся Бен, кроется тут, но как его добыть, не знала. Вспомнив, где в прошлый раз Льюис заметил зеркало, Зои направилась в ту сторону, когда почувствовала вокруг себя что-то необычное. Воздух словно начал сгущаться, затем мерцать. Звон колокольчиков настойчиво пытался пробиться в ее мысли и захватить их. Зои моргнула, а затем еще пару раз в попытке смахнуть себя этот колдовской туман. Звон затих, и только в воздухе все еще мерцали мелкие серебристые пылинки, похожие на блестки, которыми обычно украшали елочные шары. «Добрый день!» Низкий грудной голос хозяйки раздался справа от Зои. «Не ожидала увидеть вас здесь снова, если честно. Я бы с удовольствием забыла о вашем существовании и даже не стала бы привлекать к вам внимание патрулей, если бы не одно «но». Хозяйка прищурилась, вглядываясь в лицо Зои. Ей показалось, что женщина расплывается перед ее глазами, мерцает, блестит. «И прекратите колдовать!» Гневно поджимая губы, выпалила Зои. «Так что за «но»?» Хозяйка отошла от нее, словно все это время и не пыталась зачаровать. «У вас мой друг», – скрестив руки на груди, уверенно произнесла Зои. Хозяйка лавки расхохоталась, вот только смех это был очевидно недобрый. Она смеялась не над смешной шуткой Зои или над ее нелепым предположением. Хозяйка смеялась, как пойманный с поличным маньяк. «Твой друг не заходил ко мне», – усмехнулась женщина. «В отличие от тебя, он хорошо поддается магии Рождества». «Во-первых, я не про него, а во-вторых...» Зои обнажила клыки и шагнула к хозяйке. «Дело не в Рождестве, как вы пытаетесь меня снова убедить, а именно в вашей магии. Что вы сделали с Беном?» «Я видела зеркало в его кофейне». Внезапно лицо женщины исказилось, на нем больше не было никакой приветливости и обаяния, только оскал хищника, который почувствовал свою жертву. «Глупая девчонка!» – зашипела она, как змея. «Думаешь, пришла, и я сразу же тебе его отдам?» «Именно так я и думаю, иначе в следующий раз я приду сюда не одна, а с горгулями». «Следующего раза не будет». Дверь позади Зои хлопнула с таким грохотом, что ей показалось, будто лавка сейчас рухнет. Обернувшись, Зоя обнаружила, что теперь на том месте, где секунду назад была стена, чернела каменная кладка. Входа больше не было, как, впрочем, и выхода. «Одинокая, как и я». Обойдя Зои, хозяйка лавки подошла к стене и рукой провела по камням. «За тобой никто не придет, никто не узнает, где ты сгинула, а спустя год все совсем забудется. Растает, как утром тает первая рождественская звезда, и я снова вернусь». «Зачем Бамбен?» Зои старалась не показывать своего страха, хотя ей было очевидно, что она совершила огромную ошибку, придя сюда одна и никого не предупредив. Теперь ей следовало как-то выбираться из лавки этой сумасшедшей, кем бы она ни была. «Трудно коротать век одной», – пожала плечами хозяйка, снова поворачиваясь к Зои. «А так я хотя бы скрашу себе один год». «Я могу посоветовать один классный магазин с настольными играми». Зоя скривила губы в саркастической усмешке. «Они помогут скрасить вам вечность, и для этого не придется похищать людей». «Ты не понимаешь, что значит жить так долго, как я», – ощетинилась хозяйка лавки. «Ладно, довольно разговоров». Она резко выбросила руку вперед, швыряя Зое в лицо какой-то пылью. Воздух вокруг них снова замерцал, а звук колокольчиков стал почти невыносим. Зоя чихнула. «Что это?» Она обернулась в поисках источника звука, но Зои все еще находилась в лавке чокнутого мага. Вокруг нее было слишком много хлама, а в углу, затянутое паутиной, стояло зеркало. «Зеркало!» Не обращая внимания на раздражающую пыльцу, летающую вокруг, Зои бросилась в сторону зеркала. Не разбирая дороги, снося какие-то банки, украшения, медальоны, она стремительно приближалась к заветной цели. Зои была уверена, вся разгадка кроется в зеркале, а значит, ей просто необходимо было добраться до него. Звук колокольчиков стал еще громче, царапая где-то в черепе. Он словно хотел забрать у Зои мысли и волю. «Тебе не выбраться!» Смех хозяйки на мгновение заглушил противный перезвон. «Никто не выбирался, девочка! Так что счастливого Рождества!» Зои пошатнулась. Странно, она отчетливо понимала, что это колдовство, понимала, что ему нужно сопротивляться, но почему-то больше не могла. «Магия Рождества сильнее тебя!» Пронзительный голос хозяйки смешивался с перезвонами колокольчиков, и Зоя уже с трудом могла отличить их друг от друга. «Все поддаются ей, рано или поздно!» «Да», – прошептала Зоя, а затем через силу развернулась к сумасшедшей похитительнице. «Только ты не Санта. А все, что происходит, не магия Рождества. Ты просто чокнутая бессмертная, не более того». «Вот только ты в ловушке, душечка». Хозяйка лавки подмигнула Зои, а затем колокольный перезвон стал просто оглушительным. Зои зажала уши руками, не в силах больше выносить этот звук. Если бы по ее венам все еще бежала кровь, то она точно хлынула бы из ушей. Настолько невыносимо громкими были колокола. Хозяйка стояла перед Зоей, склонив голову на бок и уперев руки в бока. Она замерла в ожидании, и Зое совершенно не хотелось знать, чего она ждет. Понимая, что до зеркала осталось не слишком далеко, Зоя рывком дернулась в ту сторону. Падая, она снесла пару склянок с цветными жидкостями, которые с тихим шипением выплюснулись на пол. А затем, вместо того, чтобы растекаться, наоборот, принялись собирать причудливые фигуры. Которые с тихим шипением выплюснулись на пол. А затем, вместо того, чтобы растекаться, наоборот, принялись собираться в причудливые фигуры. Не обращая на них внимания, Зои протянула руку и, почти теряя сознание, все-таки коснулась зеркала. Отражение пошло трещинами, являя ей лицо Бена, а затем мощный удар сотряс лавку, окончательно лишая Зои опоры. Падая, она попыталась прижать к себе зеркало, из-за чего больно ударилась головой и отключилась. «Она не дышит!» Хлопанье крыльев над ухом раздражало, и Зои попыталась отмахнуться от назойливой птицы. «Правильно, умник, она мертвая. Этот голос Зои узнать не могла. Надменный, властный. Его обладатель явно думал, что мир принадлежит ему. С трудом распахнув глаза, Зои попыталась сфокусироваться над говорившим. «Им по его раздери!» Теперь ей было ясно, почему его голос звучал так. Над ней возвышалась горгулья с абсолютно черными глазами и такими же черными волосами. И он, очевидно, не думал, что мир принадлежит ему и ему подобным. Он просто знал это. «Ты как?» Горгулья протянул Зои ладонь, и немного поколебавшись, она все-таки приняла ее. «Я в порядке», – кивнула Зои, поднимаясь на ноги и отряхивая свои в конец испачканные брюки. «Как вы тут оказались?» «Один психованный вампир и проклятый маг решили испортить нам сочельник», – недовольно пробормотал Горгулья себе под нос. «И оказались правы». Посмотрев Горгулье за спину, Зои наконец увидела Льюиса. Друг выглядел виновато, но Зои была рада его видеть. Если бы не он, то чокнутая хозяйка лавки сделала бы с ней явно что-то неприятное. А так... «Льюис, Бен в зеркале», – произнесла она, показывая подрамник, который все еще сжимала в руках. «Давай сюда, мы разберемся». Горгулья не слишком вежливо вырвал зеркало из рук Зои и бросил куда-то себе за спину. «Дерек, нужны маги! Тут парень застрял в зазеркалье!» Еще один горгулья молча подошел к ним, забрал зеркало и все так же ни слова не произнося снова ушел. «Чудесно!» – скривила губы Зои. «А что с этой сумасшедшей?» «Это уже не ваше дело!» – резко оборвал ее черноволосый горгулья. «Можете идти!» «Но...» Попыталась было Зои, но горгулья махнул рукой в сторону двери и угрожающе сжал челюсти. «Я сказал, вы свободны!» Зои ничего не оставалось, как послушно покинуть магическую лавку. За ней угрюмо шел Льюис, у которого на плече сидел молчаливый Патрик, что было совершенно не похоже на ворона. Зои хотела бы поворчать, наградить парой обидных эпитетов горгулий, которые вели себя так надменно, но, оглянувшись вокруг и заметив, как на торговой аллее то тут, то там загораются рождественские огни, решила, что еще не единожды успеет это сделать. Сейчас у нее на душе было легко. Бен спасен, друзья ее не бросили. Значит, она может хотя бы один раз за вечность сделать вид, что Рождество и правда приятная штука.